Александр Кудрявцев. Буся. Вечером они поссорились. Буся в пылу охоты за бумажкой на шнурке укусила Макса за ногу. Тот хлопнул агрессора по уху, стороны обменялись выразительными взглядами и разошлись по углам. Теперь, пытаясь уснуть, Макс смотрел на пустую лежанку Буси рядом с кроватью и терзался. «Кс-кс!» — позвал он в темноту коридора. Тишина. Макс вздохнул и посмотрел в окно, где над кромкой деревьев догорал закат двух зеленых солнц. Скоро станет темно и опасно. Ночи на этой проклятой планете долгие. Аккумуляторы нужно беречь. Но не сегодня. Макс призывно пошуршал проводом зарядки. «Буся, кушать!» Ноль внимания. Максим встал, нашарил тапки, вышел в коридор. Буся, повернувшись к нему спиной, лежала на коврике у порога запертого шлюза, рядом со своими сокровищами, мячиком и потрепанной мышкой из кроличьего меха. «Ну ладно тебе». Макс осторожно подхватил ее под шерстяные бока и прижал к груди, покосившись на три глубоких царапины на полу у входа и вмятину на краю люка. Буся повернула к нему голову. Голубые глаза, редкий цвет, всплыли в памяти слова небесного Каймиры, заглянули прямо в душу. БУС. Биомеханическая универсальная система. Экспериментальная модель пробной серии роботизированных домашних животных. Она же Буся, Лапа, Кроха и десятки других ласковых прозвищ, подаренных Мирой, которая эту серию во Всесоюзном институте робототехники и разработала. А еще Мася. Это имя придумал Андрюша. Сын чуть ли не с рождения привязался к питомцу, но суеверный кандидат технических наук ни разу не отпустила мужа в рейс без Буси. Кошки еще вместе с викингами путешествовали, удачу приносили. «Будет кому за тобой приглядывать», — поясняла она. Ночью перед отъездом грустила и тревожилась. Шептала, что между ними каждый раз словно струна через весь космос натягивается. Тянется, звенит, но не рвется. Что Мира пыталась этим сказать, он так и не понял, но на всякий случай улыбнулся и кивнул. Макс положил Бусю рядом с собой, вставил проводок зарядки в слот на белом меховом животе. Она замурлыкала, уткнувшись розовым носом в ладонь хозяину. Сегодня Макс написал и зачеркнул в блокноте число 90. Три земных месяца. Три долбанных месяца на безымянной планете, куда забросила курьера-неудачника внезапным метеоритным потоком. Получив кучу пробоин, корабль едва вырулил на поверхность, а удар смягчили синие кроны местных деревьев. Прямое попадание метеорита в бок пожилой ласточки и пожар — уничтожили пульт связи и аварийный сейф вместе со всем содержимым. Воздух на планете разреженный, но дышать и разжигать огонь можно. Каждый день Макс рубил сучья, разводил костер и смотрел в пустое зеленое небо над фосфорисцирующим лесом. Рано или поздно его должны хватиться и начать поиски. Лучше бы пораньше. Решив не дожидаться, когда кончится запас тушенки и сухарей, он осторожно исследовал местную флору. Из съедобного обнаружил растения, похожие на луковицы-саранки. На вкус пресные, но вполне питательные. Обходя окрестности вокруг сбитой ласточки, Макс нашел речку с питьевой водой, смастерил удочку и целый день безуспешно пытался ловить рыбу. Из упрямства засиделся на берегу до зеленоватых сумерек. Тогда-то оно его и выследило. Буся, любившая путешествовать у Макса на плече, услышала опасность первой. Выгнула спину, зашипела и поднялась на задние лапы, с лязгом выпустив длиннющие стальные когти. Из позвоночника выполз железный гребень с острыми шипами. Когда в ее системе запускалась функция «домашний охранник», Буся больше походила не на кошку, а на готового к схватке динозавра. Наверное, ее грозный вид и спас тогда Макса от нападения. Стараясь не делать резких движений, он медленно двинулся в направлении корабля, а нечто, видное лишь оскалившейся Бусе, кралось следом. Оно попыталось проникнуть на корабль той же ночью. Бесшумно подобралось к ласточке и осторожно пробовало на прочность стальные заплаты на оставленных метеорами прорехах в обшивке. Буся услышала его на самых подступах. Взвыла так, что Макс вылетел из сна пробкой. Повела его в коридор к залатанному шлюзу, а там... Увидев что-то студенистое, полупрозрачное, прущее через отогнутый лист металлической заплатки на корабль, Макс коротко ругнулся и бросился к кровати, под которой с давних времен хранил кованное мачете. В это время Буся, выпростав когти, прыгнула на незваного гостя. По полу будто бы заскрежетало железо. Выскочив в коридор, он увидел три глубоких борозды у порога и Бусю, мертвой хваткой, вцепившуюся во что-то наполовину невидимое. Часть конечности, залитая бусиной кровью, напоминала яростно извивающиеся щупальца с тройным крюком на конце. Макс рубанул наотмашь, снаружи ухнуло, щупальце скрылось, с трудом стряхнув с себя раненую робокошку. Максим привалился спиной к отогнутому от дыры листу и взял на руки тут же замурчавшую Бусю. Ее передние лапы оказались сломаны и беспомощно висели. «Не бойся, мы тебя починим», — прошептал Макс. И починил. С тех пор он не отключал питомца по ночам. Буся несла службу исправно, предупреждая любую попытку ночного вторжения громким криком. Невидимка приходил к кораблю еще несколько раз, но напасть так и не решился, а потом его ночные визиты прекратились. «Мяу!» Макс подскочил в постели, схватил мачете и ринулся в коридор. Буся боевым динозавром выгнулась перед шатающейся от толчков снаружи пластиной, прикрывавшей дырку от метеорита, и орала во всю глотку. Макс шагнул вперед и вздрогнул от мощных ударов сверху. Нападавших было как минимум двое. «Присмотри за шлюзом», — сказал он, и побежал в каюту, над которой сотрясался грохочущий потолок. С тоской посмотрев в сторону смятой в гармошку боковой стены, где вместе с сейфом расплющило бластер, Макс попытался отследить место, куда бил агрессор. Удары смолкли. В потолке было две наспех заделанных пробоины. За качество ремонта ни одной из них он бы не поручился. Сверху послышался топот. Тяжелый, будто на корабль взгромоздился слон. Обшивка заскрипела. Как такая здоровенная тварь туда забралась? «Сунешься — убью!» — крикнул Макс. «И тебя, и твоего...» Он вдруг понял, что в коридоре слишком тихо. Осекся, выглянул из каюты и похолодел. Буси не было. На месте заплаты зияла дыра в темноту, куда тут же упало дрогнувшее сердце. Его развели как мальчишку. Невидимые твари украли идеального сторожа, умевшего их видеть и слышать, чтобы потом, в следующий раз, уже добраться до него. Макс заорал от бессилия и, срывая ногти на пальцах, принялся отвинчивать затворы бронированного люка. Возиться пришлось долго. С ненавистью заткнув писк внутреннего голоса о смертельной опасности поисков, он рванулся вперед через дождь и тускло светящийся лес к реке. Макс увидел их, как только подобрался к краю нависшего над пологим берегом обрыва. Дождь струился по огромным фигурам. Длинные тела, руки-щупальца, нечто вроде клубков извивающихся змей вместо голов, среди которых пульсировали бесчисленные рты, похожие на влажные присоски. Он присмотрелся к лежавшей у их ног Бусе и невольно всхлипнул. Изуродованное тельце выгнулось и застыло дугой. Все лапы были сломаны. Из разорванного живота, груди и спины торчали обломки деталей. Существа рассматривали какую-то вещь, мерцавшую красными всполохами. «Сердце», — понял Макс. «Они вырвали ее сердце». Он закричал, подняв над головой оружие, и сам не услышал своего крика. Силы были неравны. «Плевать». Если хоть одному из них удастся выпустить потроха, Макс станет самым счастливым смертником во Вселенной. Искалеченная Буся медленно повернула голову. Голубые глаза, редкий цвет, смотрели на него, пока не погасли. А потом грянул взрыв. Сердце батарея, перегретое последним усилием воли ее хозяйки, взорвалось как бомба, превратив тела хищников в разлетевшиеся ошметки. Ударная волна толкнула Макса в грудь и сбила с ног. Он ударился головой о ствол дерева, сознание выключилось, а потом... Кто-то похлопал его по щекам. Разлепив веки, Макс увидел людей в скафандрах МЧС. Один склонился над ним, двое стояли по сторонам с бластерами наготове. Дождь больше не шел. «Живой!» — одобрительно сказал спасатель, подняв забрало шлема. «Товарищ, я медик Космоспаса. Все в порядке, мы вас нашли. Увидели вспышку на рейде». «И нашли. Травмы есть?» Он аккуратно прощупал тело Макса с обоих боков. «Начинаем эвакуацию. Товарищ, вы слышите?» Закончив первичный осмотр, медик посветил фонариком в лицо. «Да», — прошептал Макс, улыбаясь сквозь слезы. Запрокинув голову к звездам, он слушал звон струны через парсеки галактик.